позже. Парк был тем же самым, что и неделю назад. Те же обледенелые дорожки, которые дворники посыпали песком так скупо, словно это была сахарная пудра на дорогом десерте. Те же фонари с желтым светом, в котором снежинки казались пылью. Все было прежним. Декорации не сменили, изменились только мы. Раньше, гуляя здесь с Лизой, я всегда держал дистанцию. 30 сантиметров, не меньше. Боялся случайно задеть ее руку, боялся дышать слишком громко, боялся, что она услышит, как у меня бешено колотится сердце. Я шел рядом и постоянно сканировал пространство, как испорченный радар. Не слишком ли я близко? Не давит ли мое присутствие? Не подумает ли она чего лишнего? Сейчас дистанции не было, ее просто стерло, как ластиком с чертежа. Мы шли по аллее, и я чувствовал ее тепло даже через свой толстый пуховик. Моя рука лежала у нее на талии, уверенно, спокойно. И самое удивительное, мир от этого не рухнул. Небо не упало на землю, прохожие не тыкали в нас пальцами, а Лиза не отпрыгивала в сторону с криками о нарушении личного пространства. Наоборот, она прижималась ко мне боком, подстраиваясь под мой шаг. Мы дошли до нашей любимой скамейки. Она стояла чуть в стороне от главной аллеи, под старой разлапистой елью. Ветки были укутаны снегом и тянулись к земле, создавая что-то вроде шалаша. Летом здесь всегда пахло смолой и нагретой хвоей, а сейчас холодом и почему-то мандаринами. Хотя почему-то тут было лишним. Лиза достала из кармана два мандарина. Оранжевые шарики ярко светились в полумраке парка. Она начала чистить их прямо на ходу, разбрасывая шкурки на снег, как конфетти. Запах ударил в нос мгновенно. Резкий, сладкий, новогодний запах цитруса, перебивающий даже выхлопные газы с проспекта. Мы сели. Скамейка была ледяной, промерзшей насквозь, но мы этого не заметили. Лиза тут же поджала ноги, устроилась поудобнее и положила голову мне на плечо. Ее шапка с огромным помпоном щекотала мне щеку и лезла в нос. Я обнял ее одной рукой, а другой перехватил ладонь в варежке. «Знаешь», — сказала она задумчиво, отправляя дольку мандарина в рот и жмурясь от брызнувшего сока, — «а ведь скоро все закончится». Я напрягся. Внутренний параноик, который жил во мне годами и строил сценарий катастроф, тут же активизировался. «Что именно?» — спросил осторожно, стараясь не выдать панику. «Универ, дурачок». Она ощутимо толкнула меня локтем в бок. «Еще немного и диплом». А потом все. Взрослая жизнь, налоги, ипотека, серьезные лица и отсутствие скидок в кино по студенческому. Страшно, жуть. А, это... Ну, до диплома еще дожить надо. Не порть момент, зануда. Я про глобальное. Вот мы получим корочки. И что дальше? Даже не знаю. Возьмемся за совместную работу? Сказал первое, что пришло в голову. Совместную? Она удивилась так искренне, что даже перестала жевать. «Откроем свое бюро, например. Я буду проектировать, а ты заниматься коммуникациями, пиаром, описанием концепций. Ты же умеешь словами создавать картинку лучше, чем чертежами». Лиза замолчала. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, и я видел, как в них загорается огонек интереса. А затем на лице появилась улыбка, теплая и нежная. Лиза сильнее прижалась ко мне. «Звучит неплохо», — протянула она. «Надо будет придумать название, такое, чтобы и смешно, и незабываемо». «Подумаем», — кивнула в ответ. «Время есть». Мы посидели молча еще пару минут. Ветер раскачивал верхушки деревьев, где-то далеко гудели машины, но здесь, на нашей скамейке, был свой собственный микроклимат, наша новая нормальность. Мне нравилось это ощущение. Ощущение, что не надо больше притворяться, не надо играть роли. В голове уже пару дней крутилась одна мысль. Она была логичной, рациональной и абсолютно правильной. Я прокручивал ее как чертеж, проверял на прочность, искал слабые места, рассчитывал нагрузку и не находил изъянов. «Лиз», — решился я, взглянув на возлюбленную. «Угу». Она также посмотрела на меня, набивая щеки вторым мандарином. «Я тут подумал кое о чем». «О нашем будущем бюро?» — хихикнула в ответ. «Не волнуйся, сделаем все в лучшем... о наших квартирах». Лиза замерла, перестав жевать. Взгляд стал внимательным, изучающим. «Так, и что с ними?» «Мы все время проводим вместе. Ты у меня постоянно ночуешь. Твоя зубная щетка уже прописалась в моем стакане, а шампуни оккупировали половину полки в ванной. Моя футболка на тебе смотрится лучше, чем на мне. Половина твоих конспектов лежит у меня на столе. К чему ты клонишь?» Я набрал в легкие побольше воздуха, повернулся бочком и приблизился, уставившись прямо в эти чарующие зеленые глаза. «Давай ты переедешь ко мне». Мандариновая шкурка выпала из руки на снег. Лиза чуть приоткрыла рот, явно не ожидая подобного исхода. Повисла тишина. Лиза смотрела на меня секунд 10, ее лицо было нечитаемым, а потом она вдруг рассмеялась, запрокинув голову к небу. «Ты неисправим, Ник! Вместо того, чтобы сказать все прямо, сначала приводишь с десяток аргументов и медленно подводишь к самому главному». «Ну, просто я подумала, что...» Она также повернулась ко мне, протянула руку и коснулась щеки. «Я согласна», — произнесла с улыбкой, кротко кивнув. «У меня внутри словно фейерверк взорвался». «Согласна?» — переспросил я глупо, будто не расслышал. «А о чем тут думать?» Она убрала руку и улыбнулась. «Мы и правда проводим все свободное время вместе. Я частенько у тебя остаюсь. А еще... Я люблю тебя, Ник. Я буду счастлива жить вместе. Я даже не знаю, что еще сказать. Тогда... Только учти, у меня много вещей. Очень много. Твоя квартира может треснуть по швам от количества моих книг, одежды и всякого хлама, который я считаю жизненно необходимым. А еще я буду занимать ванную по часу и петь буду в душе. Ты обязан считать это милым. Понял?» «Конечно», — сдержав смешок, я улыбнулся, закивав. «Для закрепления нашего разговора я хочу... поцелуй», — Лиза начала шептать, покраснев от смущения. Не став отвечать, сразу приблизился и коснулся ее губ своими. Они были холодными и сладкими от мандарина с легкой кислинкой. Лиза обвела руками мою шею, прижимаясь сильнее. Вокруг гуляли люди, падал редкий снег, город жил своей суетливой жизнью, а мы сидели на скамейке, целовались и строили планы на будущее, которое теперь было общим. «Кстати», — прошептала Лиза, оторвавшись от меня на секунду. Взгляд стал хитрым. «Я безумно проголодалась». «Закажем пиццу?» — предложил по инерции. «Нет», — она поморщилась. «Пошли к тебе, приготовим что-нибудь вместе». «Отличная идея! Теперь все будет иначе. Наша совместная жизнь только начинается, и уверен, она будет просто потрясающей».